Глава 26. Мия. Резко разворачиваюсь. Прикрываю грудь. Ощетиниваюсь. Лис оценивающе пробегается по мне взглядом. «Не помню, чтобы приглашала тебя войти», — шиплю, стараясь скрыть от Хакута самое дорогое. «Ты сказал, что будешь через час». Мне не нравится его колючий взгляд и давящая энергетика. Неприятно. Дела отменились. Он пристально глядит на меня. А как же домашнее задание от старухи? Не называя ее так, невозмутимо накидываю первую попавшуюся якату и крепко завязываю пояс. Мана-сан, уважаемая кицуне, подруга моей матери и моя наставница. А как же я? Опирается плечом на дверной косяк. Не сводит с меня взгляда. Он впервые смотрит на меня так, порочно, с явным мужским желанием. Ёжусь. От его взгляда мне становится душно. Выйди, я оденусь. Вспоминаю, что я тоже почти часть совета, а не просто его подопечная. Я бы посмотрел. Не двигается. Выйди, Хакута! Перехожу на рык. Изнутри поднимается горячая волна ярости. Он прищуривается, делает шаг ко мне. Затем еще один. Замирает в полуметре. А я чувствую себя странно. Все тело охватывает пламя. Оно рвется наружу. «Почему ты держала ладони на животе, когда я вошел?» Ледяным тоном спрашивает Лис. «Мия, ты понесла от этих грязных животных?» «О да. И я кайфую от этого. Только вот драконы не грязные животные. Они куда чистоплотнее вас, мрази из совета. Но улыбка на моем лице становится ярче, потому что я счастлива. Просто прикидываю. Делаю шаг навстречу Хакуту. Какая буду, когда понесу от своих истинных? Пойдет ли мне беременность? А наставник?» Он поднимает руку, пытается коснуться моего лица, но вдруг взгляд Лиса меняется. Он отдергивает ладонь, шипит. «Мерзость!» — рычит, отступает. «Ты даже воняешь ими!» «Выйди!» — тихо говорю, не скрывая угрозы. «Мне нужно одеться!» Наставник широким шагом покидает мою спальню. Откуда появилось это пламя? Снова гляжу в зеркало. Неужели малыш так меня оберегает? Не позволяет никому прикоснуться ко мне? Улыбаюсь. Что же, это будет интересненько. Натягиваю джинсы. Быстро нахожу чистую майку. Сверху бессменная кожанка. Выхожу. Лис умчался аж к машине. Что случилось, Хакута? «Ошпарился?» Улыбаюсь. «Ты жжешься!» Спокойно говорит. «Почему?» «Не слышал об огненных лисах?» У меня уже готова отмазка. Огненная лиса девятихвостая. Она обладает огромной стихийной силой. Огонь — одна из них. В детстве мама рассказывала мне сказку о сражении с драконом. Именно девятихвостая смогла дать волку и леопарду время, заплатив за победу своей жизнью. Лишь повзрослев, я поняла, что мама рассказывала свою историю, но в детстве это казалось красивой, хоть и трагичной сказкой. «Хочу в стейки рюдзо», — уверенно заявляю. «Там лучшее мясо в Токио». Зеваю. «Это все меня дико утомляет. И вообще, мне нужно как-то изыскивать время для отдыха. Раньше я могла пахать, отдавая всю себя. Но теперь мой мир изменился». «Ты правда хочешь рожать от них? Что за мутанты получатся?» — хмыкает Хакута. «Покрасивее ваших смоко детей». Еле сдерживаю улыбку. «Хакута, давай так. Мои драконы меня оставили. Но это моя проблема, хорошо? Они мои истинные. Я все равно не рожу ни от кого другого». «Мы могли бы попробовать избавить тебя от метки». От его слов вдоль позвоночника ползет ледяной липкий страх. Одна мысль о том, что наша с братьями связь разорвется, и мне хочется кричать. Грудь сдавливает, словно клещами. Делаю глубокий вдох. «А если я не хочу от нее избавляться?» — хмыкаю. «Напомню тебе, Хакута, Акита сама виновата. Своим покушением на Саида она подставила совет. Он убил только ее, а мог всех вас, и я бы его не остановила». «Помогла бы?» — ухмыляется. «Нет, но так получилось, что я связана с братьями крепкими узами, и рвать их, идти против природы, не буду, потому что мы и так...» Закусываю губу. Меня снова захлестнули эмоции. «И так провинились, убив древнюю». Хакута молчит, вздыхает, крепче сжимает руль. «Я не хочу, чтобы он был убийцей мамы. Однако, если все же выяснится обратное, Лис пожалеет. Но ведь если он убил маму, то и силу ее украл. Тоже он? Почему тогда не убил меня? Какие же ты цели преследуешь?» «Я думаю, Мизуши мог убить маму», — уверенно говорю. Брови наставника взлетают вверх. «С чего ты взяла?» «Потому что ее забили до смерти. Там места живого не было. Вместе с Кадиром был кто-то не менее сильный физически. Учитывая, что сам дракон любил издевательства, кто ему помогал?» «Только Мизуши мог. И ты». «Это версия», — хмыкает он. «Нужно ее рассмотреть. Но пока у нас с тобой есть важное дело». Мы паркуемся в центре, у ресторана стейки Рюдзо. Там, помимо классической японской кухни, подают отличное мясо. Мама любила это место, хотя я постоянно возмущалась. «Ты же мясо не ешь, Мия!» — пытается меня подловить Хакута. «Что-то изменилось?» «Мама их любила», — пожимая плечами. «Тебе ли не знать?» «Я знаю», — тихо говорит. «Я тоже любил Хаэне». Мне кажется, или в слове «любил» Ли сейчас вкладывает не только любовь приемного сына к мачехе. Возможно ли, что Хакута любил мою мать, но она была холодна, а потом и вовсе родила меня от другого? Это ведь тянет на мотив. Мы садимся за столик. «Мне два стейка средней прожарки, салат суномано, татаки из адзи и симисабу». Огорошиваю официанта. «Еще зеленый чай покрепче и дайфуку». Хакута обалдевает от моего аппетита. Официант тоже. Он глубоко кланяется и уходит. «Мия, все точно хорошо?» — прищуривается наставник. «Ты ешь как...» «Как беременная?» — выгибаю бровь. «Нет, я просто хочу набраться сил перед испытанием. После отъезда драконов я и правда стала плохо есть. Но Мана-сан открыла мне глаза. Ну что там?» «Я слышал, как Харада общалась с Мизуши и говорила об установке метательных мишеней. Думаю, тебя попросят показать меткость и умение владеть кинжалами». «Отлично. Улыбаюсь во все 32. Ведь лучше всего управляюсь с метательным оружием. А значит, я с легкостью пройду испытания. Проще пареной репы». «Так я думала».